Интерпретация, интенция, устремляющий фактор развития. Интенция – это направленность сознания на что-либо в целях достижения или изучения чего-либо. Для человека она может выражать также направленность чувств или воли. У высших сутей это понятие может включать еще более широкий аспект направленностей различных качеств. Но в итоге любая интенция ведет к достижению цели. Она и необходима для того, чтобы создать последовательность действий определенного качества, ведущих к достижению желаемого результата. Если индивид устремляется к чему-либо, то это обязательно связано с уровнем его развития и с программой. Каждому уровню соответствуют свои устремления и свои цели. Даже на одном плане существования множество того, что способно привлечь сознание индивида, заинтересовать. Если бы индивид, как и прочие, только по личному желанию устремлялся к тому, что его способно заинтересовать, в мире воцарился бы хаос и неразбериха. А чтобы этого не произошло, его намерения связывают с программой, которая направляет их к цели развития. Существует два типа интенции. Первый тип. Интенция является отражением программы развития индивида, разработанной для него вышестоящими сутями. Второй тип. Интенция является проявлением личных устремлений индивида, который предоставляет ему свобода выбора помимо личной программы. То есть он развивается всегда по программе, но ему при этом дается некоторая часть свободы для самостоятельного выбора направления движения к каким-либо позициям. Это как раз тот выбор, который изначально заложен в основу души и формирует ее индивидуальность. Интенция выстраивает процессы в сознании и движение вовне формы по направлению к цели, объединяя едиными связями все то, что служит выполнению основной программы, данной свыше, и то, что выбрано самостоятельно. Происходит совмещение главного и второстепенного. То есть это два процесса, идущие параллельно и, возможно, к разным целям, но объединенные между собой интенцией в единый, более сложный процесс, в котором преобладающая направленность будет ориентирована на главную цель основной программы. Интенция подчиняет себе процессы и формирует нужные ей связи для достижения требуемого результата. Подобная деятельность характеризует ее как силовую субстанцию, которая прилагает максимум усилий для направления индивида к заданной цели. Сам индивид деятельность данной интенции будет ощущать как личное устремление, влекущее его к получению определенного результата. Рассмотрим следующий пример. Человек работает по 8 часов на заводе, а в свободное время строит дом. На заводе он работает по основной программе. Цель его – приобрести квалификацию слесаря. Строительство дома он выбрал по своему желанию, хотя мог бы сделать любой другой выбор – выращивать сад, заниматься хоровым пением или рыболовством. Но он предпочел строительство дома, и ему приходится совмещать две разные деятельности, разные действия. В данном случае интенция объединяет два процесса – получение высшего разряда слесаря и освоение дополнительно строительной профессии, в единую направленность совершенствования. Индивиды самых разных уровней развития используют особую направленность своего сознания на достижение желаемых результатов. А так как цели вышестоящих планов несут в себе большую мощь и энергопотенциал, то для того, чтобы управлять такими процессами, тоже нужны соответствующие мощи интенций. Поэтому последние, подразделяясь на энергопотенциалы различных уровней, образуют свою иерархию. То есть интенция является руководящей самостоятельной субстанцией с обособленным объемом существования. Но она не относится в системе управления к руководящим законодательным органам, а является их исполнительную часть. Мы знаем уже, что все законодательные системы делятся на две части. Одни создают законы, другие их распространяют и осуществляют, требуя их точного соблюдения. Интенция как раз осуществляет вторую часть, исполнительную. Также она помогает подчиняющимся индивидам осмыслить свои устремления, понять, почему и для чего их тянет к достижению той либо иной цели, заданной в программе. Потому что индивид не просто стремится чего-то добиться, но и осмысливает это. Интенция обязательно включает в себя процесс осознания движения к цели, а следовательно, осмысление своих желаний и поступков. Каждая субстанция, подключаемая к какому-либо процессу для его ведения, соразмеряется с ним личными характеристиками, то есть всегда выдерживается определенное уровневое соответствие потенциалов. Каждому потенциалу индивида соответствует определенная величина интенции. Если ее потенциал будет ниже потенциала индивида, то она не сможет управлять процессами и направлять их к требуемому результату. А если будет больше требуемой величины, то она начнет подавлять движение, тормозить его. Так что только соответствие силовых характеристик обеспечивает любому движению необходимую скорость. Тонкость действия интенции заключается в том, что она управляет намерениями индивида. Через них она организует направленность процессов. У индивида может быть несколько намерений в одной ситуации, а интенция пытается остановиться на том из них, которое ведет к цели развития. То есть она как бы подталкивает индивида к осознанию правильного пути. Но если индивид совершает неправильный выбор, задача интенции в любом случае построить все действия так, чтобы привести его к тому результату, который планирует программа развития. Интенция обладает различными полномочиями и способна в разной мере воздействовать на индивида. Она может идти через его намерения, волю, а может заставлять его строго исполнять действия. И на разных стадиях одной программы ее влияние проявляется не одинаково. При жестком подчинении индивида интенции в положительной системе его желания и намерения не учитываются, точнее, она их временно подавляет. Это необходимо для коррекции действий индивида, чтобы они не выходили за рамки программы. В этом случае человек может внутренне желать одного, но будет делать всегда другое. Личные его желания подавляются в проявлении действий, и процессы не способны развиваться в направлении их осуществлений и достижения желаемого. Это тот вариант, когда желание личности никогда не используется. Он может желать стать богатым, но все процессы, события, будут развиваться под влияние интенции таким образом, что он не только не разбогатеет, но станет постоянно терять то, что зарабатывает. То есть интенция будет направлять все в сторону заданной ему программы. Индивид будет жить не так, как хочет, а так, как ему запрограммировано свыше. И в этом первостепенная роль будет принадлежать интенции, которая начнет подавлять своим мощным потенциалом те действия, которые способствовали бы осуществлению его желаний, воплощению их в планах. Интенция подавляет личные устремления индивида и навязывает ему устремления, ведущие к выполнению программы. Хотя отдельные его устремления ведет к результату на основе наличия у положительных индивидов свободы выбора. За счет этого его устремления могут направляться в ту или другую сторону, но опять же в рамках программы и при контролирующем влиянии интенции, которая неукоснительно всю совокупность его индивидуальных устремлений будет вести к главной цели программы. В этом проявляется нюанс действия устремлений. То есть в положительной системе существуют устремления личности, которые зарождаются в ее душе, и существуют устремления, которые навязываются ей свыше, в программе, через состояние интенции. И эти два типа устремлений надо различать между собой. Одни идут из души, другие идут из программы. Личные устремления способствуют развитию индивидуализма и неповторимости личности, но всегда держатся под контролем интенции и никогда не выходят за требования программы. Устремления, которые создает сама интенция, формируют события жизни таким образом, что они ведут к выполнению индивидом основной цели программы, наработке его душой качеств, необходимых ему на данной стадии развития. Интенция разворачивает все события вопреки личным желаниям индивида так, что происходит то, что требуется по программе, а нежелаемо самим индивидом. Но в таком случае возникает вопрос, почему же тогда человек совершает безобразие? Ведь это он делает по собственному желанию и исходит от низкой основы души, от животных инстинктов. Большинство душ, пришедшие из животного мира, должны переработать в себе низкое, высокое. Но пока нужные количественные накопления не сделаны, все низкое будет прорываться везде, где индивиду дан выбор. И в этом проявление автоматизма тех реакций, которые душа приобрела в прошлом. Положительной системой такому индивиду предоставляются варианты выбора путей, в которых он может поступать хорошо или плохо, сообразно уровню своего развития и степени усвоения человеческих норм поведения. Индивид выбирает по своему желанию предпочтительные для себя действия. Он делает то, что хочет. Может разрушить, оскорбить, убить, навредить кому-то. И все это предоставляется вариантами его путей. Но после совершения поступков интенция начинает поворачивать события так, что индивида самого начинают закручивать события, через которые ему пытаются показать, что он действовал неправильно. Его начинают преследовать неудачи или его наказывают, сажают в тюрьму, могут убить тоже. Тупиковый вариант программы. В таких случаях интенция выступает в роли неотвратимой судьбы или злого рока, так как именно она вовлекает личность в ситуации, которых избежать невозможно. Такими жесткими мерами индивида пытаются перевоспитать, заставить переосмыслить свои действия. И дальше, после совершения поступка, с ним все равно будет происходить то, что ему нежелаемо, и он будет мучиться, страдать сообразно той цели, которая ставится программой. А она ставит цель повысить его сознательность и направить в положительную иерархию. Чтобы бывшее животное превратить в человека, в высшем понимании этого слова, его заставляют страдать. Страдания заставляют задуматься о жизни и учат сочувствовать другим. Сначала сочувствовать, а затем любить. Поэтому, если индивид низкий, он обязательно будет проходить через низкие ситуации. Это необходимо ему, чтобы выработать в себе понятие, что такое хорошо и что такое плохо для человека. То есть, несмотря на то, что низкому индивиду предоставляется возможность совершать зло, по которому высшие судят о степени его человечности, но это для того, чтобы разделить души на те, которые хотят двигаться в положительном направлении, и те, которые выбирают отрицательный путь развития. Однако, не надо забывать, что зло всегда наказуемо трижды. Индивида наказывают в данной жизни. После смерти он идет через суд и чистилище. И в последующем воплощении он отрабатывает карму. Зло никогда не остается безнаказанным. Но наказаниями пытаются направить индивида на праведный путь. Интенция предоставляет низким индивидам больше свободы в проявлении личных желаний только с той целью, чтобы разделить их на служителей Бога и дьявола. Именно поэтому они могут творить что угодно, чтобы потом было видно, куда их направить, чтобы ни один порок не попал в иерархию Бога. Но и в этом случае интенция держит их действия под контролем в рамках их личной программы. Индивиды, которые уже принадлежат отрицательной системе, развиваются по ее линейным, одновариантным программам. Они имеют свои цели развития. Интенция для них проявляется в более жесткой форме, заставляя четко придерживаться заданных ситуаций и целей. При строгом одновариантном построении программы у индивида не появляется желаний и соответствующих им личных устремлений. Но зато направленность устремлений специально задается личной программой, подключаемой к ней субстанцией интенции. При жестком построении программы индивид точно выполняет ее и не способен уклоняться в сторону от цели. Поэтому интенция здесь носит только жесткий характер и не допускает никаких других направлений, параллельных основному. Но если говорить об интенции как отдельной субстанции, то она не способна существовать и прогрессировать без наличия индивида. Она может развиваться только через кого-то, и не способна устремляться к цели самостоятельно. Однако, чтобы действовать как субстанция, она должна обладать особым построением, которое позволяет ей применять свою силу, свой потенциал в том направлении, которое требуется. Поэтому для интенции недостаточно одного потенциала как силовой характеристики, но требуется еще и ее особое построение. Интенция, ведя индивида к его цели, имеет и собственную цель, которая выражается в устремлении частной формы к цели установкам ее программы. Это относится к участию ее в развитии любых состояний и прогрессий. Только во взаимосвязи с другими она осуществляет собственные цели и одновременно помогает другим выполнять личные задачи. Это взаимообратный процесс, в результате которого между ними происходит обмен энергиями, полученными за счет прогрессирования. Интенция не обладает собственной самостоятельностью, так как относится к исполнительным формам. Она действует строго по своей программе и развивается за счет самостоятельности индивида, которого контролирует. Именно его самостоятельность при свободе выбора позволяет управлять ей новыми процессами, ведущими индивида через личные желания к его программной цели. То есть, чтобы индивид не выдумывал своей деятельности, как бы себя ни проявлял, интенция обязана привести его к главной контрольной точке программы. И на этом участке от желания индивида до цели программы интенция строит собственные пути и за счет этого прогрессирует. Если же индивид не проявляет никакой самостоятельности, то она тоже не прогрессирует, а строго следует намеченной программе по заранее составленному плану. И собственное мышление у нее в этом случае не функционирует. Так как интенция работает в единственном качестве – устремлять и целенаправлять индивидов к цели программы, то рост ее осуществляется только за счет количественных накоплений. Интенция помогает личности прогрессировать, ибо, приходя на новый уровень, индивид еще не способен осознать направление развития в новом мире. Находясь внизу его, он не понимает целей этого мира, тонкостей взаимоотношений между другими. Каждый уровень имеет свои задачи и ориентиры для совершенствования. Поэтому их приходится осваивать какое-то время, прежде чем индивид сам научится выбирать для себя правильные тенденции. По этим причинам на начальных ступенях каждого уровня иерархии приходится направлять индивида в сторону прогрессивных путей. И когда он сможет уже сам правильно ориентироваться в данном мире, то получит больше свободы для проявления собственных устремлений. Первоначальное направление индивида в сторону совершенствования управляется интенцией. Если же ему самому предоставить выбор, то из-за незнания, что есть совершенствование в новом мире, в чем оно заключается, он будет постоянно скатываться на путь деградации и повторений прохождения ситуаций из-за их непонимания. Но что есть непонимание низшими высших целей? Низший индивид высшие цели будет подстраивать под свои неправильные понятия. Так человек считает, что главная цель жизни – это стремление к счастью, то есть к такому состоянию, которое дает ему постоянно приятные ощущения. А это, в свою очередь, возможно только при материальных благах, безделье и удовольствиях. В данном случае идет полное искажение высших целей развития, ибо высшие не ставят такую самоцель – жить в богатстве и роскоши. Обычно все это предлагает в виде искушения иерарх отрицательной системы. Высшая цель положительного развития требует духовного совершенствования, и счастье у них не в безделье, а в постоянном труде, в его результатах. Поэтому низкие индивиды искажают высшие цели и заменяют движение к духовному совершенствованию стремлением к материальным благам. Это как раз и есть незнание высших тенденций развития, подмена высшего низшим. И если интенция не станет управлять такими индивидами, то они будут постоянно буксовать на одном месте. Но подобное искажение целей и непонимание тенденций развития может происходить не только в земном мире, но и в других. Поэтому интенция требуется на каждом уровне иерархии. Она помогает личности сохранять в постоянстве те строения, которые уже сделаны ею. Меняется только состав накоплений, и качественный, и количественный. При прогрессировании идет его рост, а при деградации – уменьшение. Совершенствование индивида способствует прогрессу интенции. Все прочее, хотя и не приводит ее к активной деградации, вызывает остановку ее роста. Так что совершенствование самой интенции зависит от прогресса той формы, с которой она связана. А это не обязательно может быть человек. Она с таким же успехом способна направлять в сторону прогресса любое состояние, прогрессию, субстанцию. Каждый процесс или субстанция развиваются в своих направлениях, и одно из них будет вести вверх, другое вниз. Можем ли мы, например, сказать, в каком направлении следует развиваться субстанции хаоса или стихии? Что для них является верхом, а что низом? Если человек запутывается в тенденциях собственного совершенствования, то тем более ничего правильно он не сможет сказать о развитии другого. И только собственное прогрессирование приводит его постепенно к осмыслению многих непонятных процессов. Интенция помогает продвигаться в нужном направлении любым противоположным состояниям, например, хаосу и гармонии, пассивности и активности и так далее, на основе использования ею законодательных основ общего развития. Только законы выстраивают все многообразие развития форм и процессов в едином движении к общей цели, а поэтому все систематизируют и приводят в порядок. Интенция, относясь к исполнителям законодательных функций, сама является закономерной основой для других. Это помогает ей устремлять любые формы и процессы к тем уровневым высотам, которые обеспечивают тенденции их роста. Интенции, направляющие субстанции или процессы, имеют свои особенности построения, но главным в их деятельности является выдерживание соответствия потенциалов между управляющей основой интенцией и подчиняющейся формой.